Ясное небо, теплое море. Где-то вдали слышен шум прибоя. Только я и ты, только мы с тобою. Гуляем по пляжу, и нас теперь трое. Мы перестали мечтать, мечты уже сбылись. Наконец ты подарила мне новую жизнь. Я мир красками, такими частыми преобразил, но не в моей власти. Теперь мы разошлись по разным городам, и нам не вторят мысли, мы то тут, то там. Нас разделяют километры, сотни тысяч метров, а мы парим с тобою на небе. И я хочу быть твоим мужем, быть тебе нужным, готовить вместе ужин. Мы стали разными давно, начать нам заново будет тяжело. Ведь мы пара бывших, да бывших не бывает. Куда нас занесет, никто пока не знает. Жестами частыми, честными останемся верными, хотя бы в песне мы. Ведь мы пара бывших, да бывших не бывает. Куда нас занесет, никто пока не знает. Жестами частыми, честными останемся верными, хотя бы в песне мы. Я не хочу улетать, давай будем вместе. Встретим старый с тобой на засиженных креслах. Я помню парк и нежные поцелуи, твою счастливую улыбку и девочку Юлю. Часы на пол шестого, чтобы в шесть стоять у дома. К нему дорога была настолько мне знакома. С левой стороны гора, под ней река. И вот мы на горе, наверняка, наверняка будем любоваться закатом, как всегда. Ты такая милая, девочка моя. Улыбнись еще, я прошу тебя, не забывай за эти 22 дня. Ведь мы пара бывших, да бывших не бывает. Куда нас занесет, никто пока не знает. Жестами частыми, честными останемся верными, хотя бы в песне мы. Ведь мы пара бывших, да бывших не бывает. Куда нас занесет, никто пока не знает. Жестами частыми, честными останемся верными, хотя бы в песне мы.